Глава 15. Сам экзамен оставил у меня смазанные впечатления. Мы с Эллой действовали слаженно, технично, по схеме атакующий фамильяр и маг-защитник. Ничего сверх того, что мы уже отработали в процессе подготовки. Я до последнего ждала, что стандартную трассу разнообразит каким-нибудь сюрпризом. Но он так и не появился. Поэтому, когда граница защитного поля пала, я посмотрела на Эллу и мысленно шепнула. «Это все? Тебе мало, что ли?» С разрумянившейся Эллой ручьями стекал пот, а глаза покраснели от перенапряжения. «Да, просто не было. Мы обе выложились и физически, и магически. Но все-таки я не могла избавиться от ощущения, что нам чего-то не додали. Адептка Элла Ласточкина, фамильяр Даниэлла. Вы можете покинуть тренировочную площадку». Судя по тону, Альфред Снежный разгадал нашу реакцию и теперь с трудом сохранял серьезный вид. А результат? Элла с жадностью уставилась на парящий в воздухе список. «Все баллы будут выставлены после завершения испытаний. Мы с Эллой направились на свои места. Только очутившись на мягком сиденье, я почувствовала, как сильно дрожит хвост, а еще и побаливает. Все-таки не стоило злоупотреблять бобровой мухобойкой и отбивать ею магические снаряды. У Эллы обнаружился порез на руке, но сидящий рядом хилер тут же его залечил, за что и получил от меня нагоняй. Нашел время разбрасываться силой. Вот так. На 4-м году обучения я узнала, что сдавать экзамен проще, чем следить, как справляются твои друзья. Да я весь стул когтями разодрала. Поначалу вид глубоких борозд на кожаной обивке привел меня в ужас. Но потом я заметила, как Соня точит клюв о жердочку, и решила ни в чем себе не отказывать. Располосовала сиденье в хлам, еще и обивку выпотрошила. Сэм и Марк не подкачали. Их прохождение трассы походило на обычную тренировку. Ребята прекрасно сработали со своими магами. Даже не верилось, что еще несколько месяцев назад Феникс Сэм и Некроман Дэйв были на грани отчисления. Люк стал дисциплинированнее. Он больше не задирал нос и не считал, что знает больше всех. А научившись слышать своего фамильяра, значительно прибавил как атакующий маг. Соня преодолела трассу благодаря Кеннету. Талантливый артефактор изобрел для совы дополнительные крылья. Они расправлялись сами, если ту заносило на поворотах, а зверение ослабило Соню физически. А вот Мирабель сдала как маг, поэтому хилеру пришлось взять на себя и защиту, и атаку. И ведь смог же, хотя и не должен был. Все-таки атакующие заклинания не его профиль. Зрители радовались каждой паре, успешно справившейся с заданием. Даже Весель и Вульф получили свою долю аплодисментов и восторженного «гип-гип, ура!». Жаргон Земли расползался по Академии подобно вирусу. И если поначалу это меня смущало, то теперь я тихо радовалась, что Элла так здорово влилась в коллектив. Но вот волшебная трасса растаяла. Исчезли коварные зловредные фантомы, попортившие нервы боевикам. Пропали хитрые магические ловушки, едва не поймавшие строителей, и недобитые и чуток отравленные бедолаги, которых отважно спасали целители. Фальшивых или испорченных амулетов и тех не осталось. О нежити так вообще можно было и не упоминать. Ее мастерски развоплотили и упокоили еще по ходу экзамена. Так весь этот изумительный коктейль под названием «Магическая трасса узкой направленности» вдруг испарился. Словно его и не было. Зато мы снова увидели таблицу. На этот раз уже с отметками, рейтингом и ярко-алой чертой, отделяющей первые 5 пар. Элла Ласточкина и Даниэлла, Люк Уокер и Марк, Дэйв Девлин и Сэм, Лара Зейн и Весель, Рори Рорк и Алистер, 3 боевика, строитель и некромант. Не самая плохая комбинация. Но, мать моя лисичка, Весель. Я нашла взглядом ласку и обнаружила, что та таращится на меня. Если она опять начнет тявкать и ныть, что мы не дотягиваем до Эльгиора, Я прибью ее хвостом. Потрясное завершение учебного года плавно перетекло в не менее потрясающую безалкогольную вечеринку. Увы, но на этот счет правила были суровы. Отмечать что-либо вместе с попаданцами и фамильяром можно было исключительно на трезвую голову. Но и без горячительного праздник удался. На поляне позади академии натянули шатры. Альфред Снежный разжег угли в огромном мангале. И уже спустя полчаса над академией витал соблазнительный аромат жареного мяса. Я то и дело бросала взгляды на верхние этажи башен, где захлебывались слюной старшекурсники. Конечно, шашлычка и им перепадет. Но танцевать у костра, творить магические бесчинства и устраивать шутливые дуэли они уже не могли. Первый год совместной учебы бывает раз в жизни, как и итоговая сессия. Это был только наш праздник, и мы им наслаждались. «Ребят, а вы уже думали, как назовете свою команду? Как вам звезды Содружества?» Предложение Элла заставило будущих звезд выпасть в коллективный осадок. Разумеется, мы пока ничего не обсуждали. Осознать случившееся и то не получалось. Но сама по себе схема была неплохой. Два атакующих боевика и один защитник. Некромант убережет от нежити и специфичных проклятий. А строитель не даст вляпаться в ловушки. Но, судя по взглядам Весель, она до сих пор не верила, что судьба подложила ей такую свинью. Вот Алистер, наоборот, лучился от энтузиазма, от его... «Гэй, Рори, мы с тобой участвуем в межмировой развлекухе. Мне до сих пор было не по себе. Чтобы все обдумать, настроиться и подготовиться, нам всем требовалось время. Месяца два, не меньше». Именно столько нам и предстояло провести бок о бок вместо летней практики. Распределение ожидалось только завтра. И многие фамильяры безумно нервничали. А еще отчаянно завидовали попавшим в состав команды. Ведь нам сперва предстояло разъехаться по домам. Хорошенько отдохнуть. А потом уже приступить к интенсивным тренировкам. Без Сони и Кеннета. Без Мирабель и Хиллера. Хотя я и понимала, что участие в турнире это не дружеские посиделки, но все равно становилось грустно. «Даниэла, можно тебя побеспокоить?» Шепот Кеннета насторожил меня не так сильно, как его вид. Я уже привыкла, что в последнее время артефактор выглядел точно молнией пришибленной. Но не хотелось, чтобы и меня приложило чем-то за компанию. Кеннет привел меня в укромное место позади шатров, а потом уселся на траву и замер, собираясь с мыслями. Все ясно. Хвастаться ничем оригинальным и разрушительным не станет. Мне бы обрадоваться, но нет. Стало еще тревожнее. «Даниэла, мне кажется, Соня влюбилась». «Наконец-то! То есть, с чего ты взял?» Поспешно исправилась я, потому что Кеннет был готов челюсть на траву уронить. «И не объяснишь же, что Соня симпатичная девушка, а не совачка кастая. Да она целыми днями зависает в вашем фамильярском ничто. Все общается с кем-то. Нет, я понимаю, штука неплохая и народ там толковый. Я и сам». «Ты до сих пор пользуешься ничто?» — опешила я. Артефактор воровато осмотрелся и быстро шепнул. «Это экспериментальная разработка. Ты хотя бы об этом не треплешься на факультете?» «Обижаешь». Кеннет нервно взлохматил челку. «Я же не хиллер, и за выгодой не гонюсь. Это сугубо для учебы. А вот Соня злоупотребляет». «Ну, почему же? Она всего лишь нашла друга по интересам. Вон вечную огненную палочку с ним пытается изобрести. Постой, ты считаешь, что это из-за общения в ничто? Соня плохо восстанавливается после озверения. Раньше она за мной круглые сутки присматривала. Интересовалась, чем я занимался. А теперь залетает лишь иногда. Кеннет, фамильяры имеют право на личную жизнь. Мы не ваши рабы. Мой хвост был со мной солидарен и звучно припечатал по траве. Да понимаю я. Просто беспокоюсь. Ты случайно не знаешь, что это за парень, в которого она влюбилась? Он хороший Савун. Кто? Мфек? Не Савун? Она встречается с другой птицей? Кеннет ревниво сверкнул глазищами. Все, меня можно было выносить. И это, когда на вечеринке и не наливали. Кеннет, я не в курсе личной жизни Сони, но если бы ее восстановлению что-то мешало, целители уже бы поставили вас обоих в известность. Мне кажется, нужно всего лишь немножко подождать. Ты парень упорный и талантливый. Не думаю, что нежные чувства Сони скажутся на твоем магическом росте. Да при чем тут магический рост? Я боюсь, что она меня бросит. Захочет свить гнездышко, заведет птенцов. У меня виверна уже на руках. С целым выводком я не справлюсь. Я все-таки завалилась в траву и теперь бессовестно давилась смехом. Отец — героин. Надо рассказать Соне. Посмеемся вместе. Когда я открыла глаза, то обнаружила, что Кеннет ушел. Да уж, неловко получилось. Но... Мяв! Соня и ее гнездо! Я представила подругу, сидящую в огромном гнезде, как у виверны, и читающую сказки новорожденным птенчикам. Те громко пищали, когда она замолкала, чтобы перевернуть страницу. Хлопали тощими крылышками и... Мяу! Хорошо, что на этой вечеринке никому не наливали. Вернувшись к шатрам, я обнаружила исчезновение Эллы и Люка. Тут же вспомнилось ревнивое выражение лица Кеннета, рассказывающего о предполагаемом возлюбленном Соне. Ха! На его месте я бы беспокоилась о другом. Вот уведут у него Эллу, пока он витает в межмировом ничто. Даниэла! Наконец-то! Объявившийся Люк загадочно улыбался. «Где ты Эллу потерял?» Мак мотнул головой в сторону дальнего шатра, в который как раз заходил Кеннет. «Опять эти неугомонные что-то задумали!» Подопечные приготовили для нас подарки. Каждый фамильяр получил из рук своего мага деревянную коробочку, внутри которой лежал мифриловый браслет с памятной гравировкой. На моем была изображена парящая мантикора, но заинтересовала меня не она, а начинка браслета. Отпугиватель нежити. Детектор ядов. Ого, громоотвод. Соня уважительно посмотрела на Кеннета. Вместе выбирали, на что зачаровать. И работали тоже вместе. С гордостью поведал артефактор. Да, я и Люк плавили металл. Подхватила Элла. Дэйв, Кеннет и Алистер его зачаровывали. А Хиллер всех лечил, когда что-то шло не по плану. Вы не сомневайтесь, браслеты рабочие. Мы их самому лорду Рэндаллу показали. Робко вставила Соня. И он сделал так, чтобы они подстраивались под размеры фамильяра. Элла хитро посмотрела на меня. Наверняка идея сделать браслеты трансформирующимися принадлежала ей. Ведь только Элла пока что знала, что я умела превращаться не только в кошку или мантикору. В этот момент я заметила, как на руке Эллы что-то блеснуло. «Постой, так вы и свои браслеты зачаровали?» «Ага, мы теперь настоящая банда. Вот и опознавательный знак имеется». Весело хихикнула подопечная, а потом вдруг помрачнела. «Даже не верится, что на турнир мы отправимся не вместе». «Элла, я уже тебе объясняла, что итоговое испытание выявило самых сильных магов и их фамильяров. Так сложилось, и ничего с этим не поделаешь», — твердо объявила я. Меня и саму безумно расстраивал состав команды. Но как ответственный фамильяр я обязана была донести до подопечной, что мы должны принять это неудобство и... «А как же Мирабель и Соня?» «Да они после летних каникул еще уделают эту заносчивую ласку». Наши пернатые подруги переглянулись и заметно приосанились. Да, похвала она и птичке приятна. «А мне нравится ваш состав. Три боевика — это всегда здорово», — объявил Кеннет. «Мы же сможем помогать вам неофициально. Должен же кто-то варить вам зелье или чинить испорченные артефакты. Мы с Хиллером будем вашими оруженосцами». «И за скромную плату». «Да я по себестоимости, ай!» Целитель вздрогнул, получив от Мирабель крошечным пульсаром в лоб. «Хорошо, бесплатно. Но вы меня разорите». И парень уткнулся в блокнот. Наверняка прикидывал, чтобы такого нам пожертвовать, чтобы и пользу принесло, и для кармана не накладно было. «Что с Весель делать будем?» — деловито всхрапнул Алистер. «Я этой ласке драной не доверяю». «А что мы можем?» — мрачно буркнул Рори. «О, мой юный адепт, ты не представляешь всех возможностей мага-строителя, которому нужно кого-то закопать, то есть нейтрализовать». Единорог аж прицокнул копытами от предвкушения. «Алистер, ты чего? А зверин еще не выветрился?» — опешила я. «Не хватало еще, чтобы этот конь всерьез вознамерился вывести из строя члена команды. Например, упечь Лару и Весель в собственноручно сконструированную темницу, чтобы потом невинно хлопать глазами. Какая ласка! Не видел, не знаю, не трогал». «Ребят, хотим мы этого или нет, но мы с Весель и Ларой теперь в одной связке». Судя по тому, как резко погрустнели физиономии друзей, они это тоже понимали. Знать бы еще, что с этим пониманием делать. Черные тубусы, одновременно материализовавшиеся в шатре, впечатлили всех. «Берегись, спам-атака!» — хихикнула Элла. Но маги, нервно выхватившие свои жезлы, шутку не оценили. «Опять ты со своими словечками!» — в сердцах рявкнул Люк. «А что вы такие нервные? Как будто раньше в кабинет ректора приглашения не получали». Элла возмущенно передернула плечиками и посмотрела на меня. Я сурово вытаращилась в ответ, а потом развернула свое послание. Так и есть. Нас вызывал Рэндалл. И даже догадываюсь, по какой причине. К ректору мы валились полным составом, проигнорировав то, что черных тубусов было всего 8, тогда как в нашей банде... «Рэндалл, вынужден констатировать, что твои ученики разучились считать». Да, можно было надеяться, что Орланд Аркенфольд пропустит это собрание. Но я оставила надежду в том шатре. Причем вместе с совестью и колебаниями. Я пришла в кабинет Рэндалла, чтобы окончательно во всем разобраться. И поэтому лишь мило оскалила кошачьи зубки. «Мы еще и читаем плохо». «Печально». По тонким губам менталиста скользнула легкая улыбка. Но я видела по стальному блеску глаз, что этот гад нас прощупывает. Выискивает слабину и недовольство. «Послания не были именными. Мы просто перепутали», — бойко вернула Элла. «В том шатре было темно, тесно», — подхватил Люк. «Ночь — лучший друг молодежи», — скромно добавил Кеннет. «Ага, и этот у Эллы словечек нахватался». «Итак, вы пришли». Архимаг многозначительно приподнял бровь. «Пришли, потому что вы вызвали», — хотела напомнить я, но не стала. Я поняла, чем на самом деле был этот вызов. Волшебным пенделем. В противном случае мы еще бы пару часов страдали и обсуждали предстоящий турнир, прежде чем потопали бы к начальству. Мы бы все равно попали бы в этот кабинет. А так Рэндалл всего лишь сэкономил на время. Глаза архимага хитро блеснули, подтверждая мою правоту. Не знала бы, что Рэндалл не умел читать мысли, ни за что не поверила бы. Мы настолько хорошо знали друг друга, что порой голова шла кругом. Поэтому я и упустила момент, когда наша банда сама организовалась и избрала лидера. Именно поэтому сейчас архимаг и смотрел исключительно на меня, стоявшую во главе отряда. «Мы пришли, чтобы обсудить предстоящий турнир и состав команды». «Он вас не устраивает?» «Нет». Рэндалл не издевался, просто прояснял ситуацию. «Он нас настораживает. Ударивший в спину единожды может войти во вкус». Мрачно буркнула я. Весель столько раз твердила, до чего же ей противно с нами учиться. Что пошла на осознанные преступления, чтобы усилить фамильяров Карграда. Орланд Аркенфольд поднялся с кресла и взмахом руки сотворил иллюзию ласки. Наша пушистая хвостатая действительно верила, что зелье темных жрецов поможет фамильярам этой академии, и тем самым компенсирует недальновидную политику местного руководства. Многозначительную паузу нарушил Кеннет. «Мы понимаем, что вы хотите сказать. и знаем, как выжимают до капли магов в том же Эльгиоре», — подтвердил Дэйв. «Дэйв. Он знал, потому что хотел перевестись. Он изучал другие академии и местные порядки, потому что Рэндалл в полном объеме предоставил ему эту информацию. Архимаг понимал, что некромант поделится ею с друзьями, и все попаданцы нашей банды теперь осознавали, как им повезло. Ничто не сплачивает так, как благодарность. Я подавилась воздухом. Эмоции переполняли. Рэндалл просчитал все наперед. Он знал, как усилить команду, которой предстояло представлять его академию на турнире. Он, как заботливый создатель, шаг за шагом вел нас к этому. Но случилась диверсия. И вместо Кеннета с Сони или Хиллера с Мирабель нам достались Висель и Лара. Мы можем потребовать отстранения Висель. Она не заслуживает нашего доверия. Можете. Сильнейший не всегда лучший. Спокойно подтвердил Архимаг и замолчал, позволяя всем переварить услышанное. Ну вот и славно. Не будем дергаться из-за этой предательницы. Алистер аж копытами присокнул от удовольствия. «Не торопись», — шикнул на него Элла. Подопечная уловила мои сомнения и теперь думала, в чем подвох. «Если мы откажемся от Висель, то тем самым открыто объявим о разладе внутри Академии», — медленно произнесла я. «Тогда как турнир, наоборот, должен продемонстрировать всему Содружеству наше единство», — подхватила Элла. «Нашу систему обучения считают нежизнеспособной. А так все злопыхатели получат лишний повод нас облаять». «Но как мы можем доверять той, кто раньше учился в Эльгиоре?» — справедливо заметил Марк. «Ведь в турнире будут участвовать и эльгиорцы». «Ага, и кузен Фиол. Но это уже так. Моя личная печаль и проблема». «Тут можете быть спокойны. Висель прекрасно осознает, что ее использовали, и не замышляет иных диверсий». Даркенвольд излучал такую уверенность, что я просто обязана была уточнить. «Висель позволила вам покопаться в ее мозгах?» «Она прошла полную проверку и показала все», — скупо пояснил менталист. Меня от его слов аж передернуло. «Бедная Висель. Решилась же на такое. Значит, она в самом деле хотела прижиться в Академии Карграда. Не только для меня учеба здесь стала судьбоносной. Я выросла в закрытом мире, считай, в оранжерее. Родители оберегали меня. Вот я мастерски и научилась уходить от скандалов, избегала конфликтов, а не решала в корне проблему. Учеба в Академии фамильяров Карграда изменила меня. И я знала, благодаря кому стала совершенно другой Даниэллой. Рэндалл и Элла. Любимый и подруга. Любовь и дружба, и я предчувствовала, что вскоре оба этих светлых чувства подвергнутся нешуточным испытаниям. Межмировой турнир Академии проводился среди фамильяров четвертого года обучения и магов, перешедших на второй курс. Целый год совместной учебы должен был выявить, на что способны фамильяры, сумели ли научиться извлекать выгоды от взаимодействия со своими магами. Ведь именно это и означало рост силы и магического потенциала. Я украдкой скосила взгляд на Эллу. Благодаря своему боевому магу я обзавелась второй ипостасью и научилась левитировать. И это не считая общего усиления. Да, определенно этот учебный год для меня удался,